Перед встречей с матерью я узнал, что она умирает. Я сидел на стуле с высокой спинкой, обитом жесткой кожей, напротив больших створчатых дверей в просторном продуваемом коридоре, и ждал. Слева от меня ждала парочка моих новых знакомых, мои сводные брат и сестра, Эрнест и Зоя. Сестрица Зоя постоянно вертелась на стуле, подергивая свои светлые кудряшки и пытаясь вытащить из них аккуратно завязанные ленты. «Мамочка не хочет, чтобы я носила ленты», — пожаловалась Зоя. «Она очень больна, и они поцарапают ее щеку, когда я поцелую ее». Этой маленькой, довольно своеобразной особе тогда едва ли исполнилось 6 лет от роду. Она походила скорее на прусского офицера, чем на девочку. Если серьезный Эрнест еще не избавился от дурацкого южноафриканского выговора, исправленного мною за 8 лет пребывания в австрийских пансионах, то эта мелкая ягоза прекрасно говорила на классическом немецком и держалась совершенно независимым видом, точно царь гунов Аттила. «Я уверен, что твоя няня, завязывая ленты, не хотела бы доставить госпоже беспокойство», — сказал я, надеясь, что мои слова подействуют успокаивающе, и девочка перестанет вертеться. Слово «госпожа» прозвучало как-то неуместно, но я вдруг осознал, что мне трудно назвать матерью женщину, которая, насколько я понял, лежала в постели за теми самыми дверями. Я не знал, какие испытаю чувства, увидев ее. В моей памяти сохранились о ней лишь самые смутные воспоминания. Наш брат Эрнест был немногословен и спокойно сидел рядом с Зоей, сложив руки на коленях. Грубая рельефная сила его отца проявлялась в нем хрупкой и почти безупречной красотой, подчеркиваемой великолепным пепельным цветом волос нашей матери. Я подумал, что он просто красавчик, точно ангел с картины, сравнение явно нелестное, по мнению такого грубого шкалера, как я. «Она умирает, ты знаешь», — сообщила мне Зоя, махнув маленькой ручкой в сторону неприступных двойных дверей в дальнем конце коридора. «Может, сегодня мы увидим ее в самый последний раз, так уж можно было бы сделать все хорошо, чтобы она поцеловала меня на прощание?» «Умирает?» — спросил я, слыша, как эхо разносит это слово по сумрачному коридору. Какое-то гнетущее и тяжелое ощущение возникло у меня в груди. Возможно ли, чтобы моя мать умирала? Последний раз я видел ее такой молодой, и на всех фотографиях в моей прикроватной тумбочке в пансионе она очень красивая и очень молодая. Болеет, возможно, но умирает? К этому я был совершенно не подготовлен. «Это ужасно», — продолжила Зоя, — «прямо-таки отвратительно. У нее мозги не помещаются в голове, и не просто мозги. Там, внутри ее головы, растет что-то страшное и гадкое. Им придется проделать дырочку в ее черепе, чтобы они там перестали тесниться и...» «Зоя, помолчи», — мягко сказал Эрнест и печально посмотрел на меня светло-серыми глазами в обрамлении густых длинных ресниц. Я был потрясен, но у меня не осталось времени прийти в себя. Большие двери открылись, и к нам вышел Иероним Бен. Я увидел его лишь этим вечером, когда меня встретили с поезда, и с трудом узнал его с модными по тем временам пышными бакенбардами, хотя черты красивого и сурового лица оставались по-прежнему мужественными и строгими, без изнеженного самодовольства, характерного для многих представителей высшего австрийского общества. Казалось, он полностью владел ситуацией, оставаясь совершенно спокойным, несмотря на все те ужасы, которые, по описаниям Зои, поджидали нас за этими дверьми. «Лавкадио, теперь ты можешь войти и поздороваться с матерью», — разрешил мне Иероним. Попытавшись встать, я обнаружил, что у меня дрожат ноги, а к горлу подступил противный холодный комок и застыл там, точно глыба льда. «Я тоже пойду», — заявила Зоя, схватив меня за руку. Она бодро вышагивала к дверям, взяв меня на буксир, когда мой приемный отец преградил нам путь. Слегка нахмурив брови, он, видимо, обдумывал, что сказать. Но тут встал Эрнест и тоже присоединился к нам. «Нет, мы пойдем туда все вместе, все дети», — тихо сказал он. Отец сочтет, что так будет лучше, поскольку это меньше всего утомит нашу мать. «Конечно», — сказал Иероним после почти незаметной паузы и отступил в сторону, пропуская всю нашу детскую троицу высокие филенчатые двери. Тогда в первый, но не в последний раз я стал свидетелем того, как спокойное самообладание Эрнеста восторжествовало над четким волевым намерением Иеронима Бена. Это не удавалось больше никому. Несмотря на все богатства моего покойного отца и наше великолепное владение в Африке, а также на множество величественных особняков, виденных мною в Зальцбурге, я еще никогда в своей юной жизни не попадал в столь роскошную комнату, как та, что находилась за этими дверьми. Она вызывала благоговейный трепет, как интерьер собора, высоченные потолки, изысканные драпировки, картины, яркие сочные цвета витражных светильников, нежные текучие формы хрустальных ваз с цветами, мягкая роскошь и блеск по-домашнему уютной мебели в стиле Бидермейера. Зоя говорила мне, пока мы ждали в коридоре, что первый этаж нашего дома уже оборудован новым источником электрической энергии, изобретенным, как я знал, лет 10 назад самим Томасом Алвой Эдисоном, прямо здесь, в Вене, для Шёнбрунского дворца. Но спальня моей матери освещалась мягким желтоватым сиянием газовых ламп и согревалась огнем, мерцающим за низким стеклянным экраном, установленным перед камином в дальнем конце комнаты. Я надеюсь, что никогда больше не увижу ничего подобного тому, что увидел тогда. Моя мать лежала на огромной, скрытой под балдахином кровати, и бледность ее лица превосходила белизну украшенного кружевами покрывала. Она выглядела почти бестелесной, высохшей оболочкой, готовой рассыпаться в прах и развеяться ветром. Капор, покрывающий ее голову, не мог скрыть того, что ее волосы обриты, но, слава богу, скрывал все остальное. Мне не верилось, что передо мной моя мать. В моих детских воспоминаниях жила красивая женщина, которая пела мне перед сном восхитительным голосом. Когда она взглянула на меня сейчас полными слез голубыми глазами, мне захотелось зажмуриться и с ревом выбежать из комнаты. Мне не хотелось опять думать о своем потерянном детстве, о неисправимом и безутешном одиночестве, которое меня теперь ждет. Подпирая обшитую темными панелями стену, мой отчим со скрещенными на груди руками стоял у двери и холодным застывшим взглядом смотрел в сторону кровати. У камина топталась стайка слуг. Кто-то из них тихо всхлипывал, глядя, как мы, дети, проходим по комнате кровати нашей матери. И вы не поверите, но мне тогда ужасно захотелось, чтобы она вдруг исчезла, каким-то чудом провалилась сквозь землю. Крошечная рука Зои ободряюще сжала мою руку. И когда мы подошли к кровати, я услышал голос стоявшего рядом со мной Эрнеста. «Мама, Лавкадио пришел», — сказал он. Он хочет, чтобы ты его благословила. Мать пошевелила губами, и Эрнест вновь помог, подсадив Зою на кровать. Он налил в стакан воды и протянул его Зое, а та стала по капельке вливать воду между запекшимися губами нашей матери. Мать что-то прошептала, и Зоя начала повторять вслух. Мне вдруг показалось ужасно неестественным, что последние слова умирающей женщины срываются с розовых уст шестилетнего ребенка. «Лавкадио», — передала моя мать через малышку Зою, — «я от всего сердца благословляю тебя. Я хочу, чтобы ты знал, я испытываю огромные мучения от того, что нам пришлось так надолго расстаться. Твой отчим считал... Мы оба искренне верили... что так будет лучше всего для твоего образования. Даже шепот, слышный только Зое, стоил ей огромных усилий, и я искренне молился, чтобы она не тратила силы на дальнейшее объяснение. За годы моего изгнания я, естественно, часто представлял себе разные сцены воссоединения с матерью, но среди них не было ничего подобного. Едва ли я мечтал о прощальных словах в окружении совершенно незнакомой мне семьи и плачущей прислуги. Это была какая-то дьявольщина. Я с трудом дожидался конца и в полнейшем смятении едва не пропустил самое важное. Поэтому твой отчим великодушно предложил усыновить тебя, взяв на себя ответственность за твое воспитание и образование, и признав тебя одним из его родных детей. И я молю вас, дети, чтобы вы любили друг друга, как родные. Сегодня я, наконец, подписала все документы. Теперь ты, Лавкадио Бен, стал законным братом Эрнеста и Зои. Усыновить меня? Боже милостивый! Как же я могу стать сыном едва знакомого мне человека? Неужели у меня нет права выбора? Неужели этот мерзкий авантюрист, хитростью пробравшийся в постель моей матери, будет теперь заниматься моим образованием, управлять моей жизнью и всем состоянием моей семьи? Объятый страхом, я вдруг осознал, что после смерти матери у меня вообще не останется родных. Меня охватила ярость, та дремучая, отчаянная ярость, которую так глубоко способны чувствовать только дети, абсолютно бессильные перед судьбой. Я уже готов был, рыдая, броситься прочь из комнаты, когда чья-то легкая рука легла на мое плечо. Оборачиваясь, я ожидал увидеть подошедшего сзади отчима, но увидел совершенно удивительное создание, внимательно смотревшее на меня глубокими и ясными зелеными глазами с живым огоньком, сиявшим в глубине. Глаза какого-то дикого, неприрученного животного. Ее лицо, обрамленное буйными темными волосами, напоминало те лица, что смотрят на нас с картин, изображающих мифических ундин, женских духов воды, всплывающих из глубин волшебного морского царства. Она была совершенно очаровательна, и, несмотря на мой юный возраст, я был настолько готов быть очарованным ею, что из моей головы мгновенно улетучились все страхи, связанные с Иеронимом Беном, моим будущим, моим отчаянным положением и даже с моей умирающей матерью. Она заговорила со странным акцентом, но звучание ее мелодичного голоса казалось переливчатым звоном незримых колокольчиков. «Значит, вот каков наш маленький английский лорд Стирлинг!» Она улыбнулась мне. «Меня зовут Пандора. Я подруга и наперсница твоей матушки». Возможно, мне лишь показалось, что она особо подчеркнула слово «матушки». Она выглядела недостаточно взрослой, чтобы быть ее наперсницей. Может быть, тут подразумевалось, что она оплачиваемая компаньонка? Хотя странно, она ведь так же сказала и подруга. Когда Иероним выступил вперед, намереваясь обратиться к ней, Пандора проскользнула мимо него, словно не заметив, и подошла прямо к кровати, где лежала моя мать. Подхватив с покрывала малышку Зою, как диванную подушку, она небрежно забросила ее на плечо. Зоя, повернув голову, глянула на меня сверху вниз таким глубокомысленным взглядом, словно мы с ней уже поделились каким-то важным секретом. «Фрау Гермиона», — обратилась Пандора к моей матери, — «если бы сейчас около вашей постели я вдруг превратилась в фею и сказала бы вам, что перед смертью могу исполнить три ваших желания, по одному для каждого из ваших детей, что именно вы хотели бы им пожелать?» Стоявшие у камина слуги начали перешептываться. Они, как и я, были явно шокированы тем, как бесцеремонно проигнорировала Пандора хозяина дома и с какой странной игривостью отнеслась к последним желаниям умирающей хозяйки. Но гораздо больше меня удивили изменения, произошедшие с моей матерью. Ее смертельно бледные щеки вдруг окрасились легким румянцем, а когда она встретилась с Пандорой глазами, то лицо ее озарилось блаженной улыбкой. Хотя я готов поклясться, что ни одна из них не произнесла ни слова, между ними, казалось, происходило какое-то безмолвное общение. Задумчиво помолчав, мать кивнула и закрыла глаза, все еще улыбаясь. Пандора с Зоей, болтавшейся на ее плече, как меховой воротник, обернулась к нам с Эрнестом. Как вы понимаете, дети, нельзя дразнить удачу, рассказывая во всеуслышание о заветных желаниях. Ветер может развеять их. Поэтому желание вашей матушки я сообщу каждому из вас по секрету. Вероятно, Пандора не только выглядела феей или чародейкой, но и действительно была ею. Она плавно опустила Зою на кровать и, потрепав ее по головке, потянула за накрахмаленные ленты, поддерживающие ее волосы. «Бедняжка, тебя обвязали и приукрасили, как рождественского гуся», — сказала она Зое. Словно узнав откуда-то о нашем недавнем разговоре в коридоре, она освободила волосы Зои от жестких лент, нашептывая ей на ухо желание матери. Потом она сказала: «А теперь, Зоя, ты можешь поцеловать мамочку и поблагодарить ее за доброе пожелание». Зоя проползла по кровати и сделала то, что ей предложили. Потом Пандора подошла к Эрнесту, пошепталась с ним, и прощальная церемония повторилась. Я вдруг осознал, что с трудом могу предположить, какие пожелания могут ждать меня? Что хорошего могла пожелать мне моя мать, только что признавшаяся, что без моего ведома отдала меня в рабство Иерониму Бену, который, не тратя времени, разрушит все мои надежды на будущее, как он делал это в прошлом и настоящем? Может, у меня разыгралось воображение, но я почувствовал, как вдруг весь напрягся стоявший рядом со мной отчим, когда Пандора приблизилась к нам, шурша серебристым шелковым платьем. Впервые с тех пор, как она появилась в спальне, она не только заметила его, но и взглянула ему прямо в глаза каким-то непостижимым для меня взглядом. Вновь положив руку мне на плечо, она так близко склонилась ко мне, что наши щеки соприкоснулись. От нее доносился приятный запах, и я вновь ощутил трепетное волнение. Но слова, произнесенные мне на ухо горячим шепотом, заставили меня похолодеть от страха. «Постарайся не подавать виду. Просто слушай внимательно, что я скажу», — напряженно прошептала она. «Из-за твоего присутствия здесь мы все в огромной опасности, и ты больше всех. Я не смогу тебе ничего объяснить, пока мы не выберемся из этого дома, наполненного шпионами, ложью и страданиями. Я постараюсь устроить это завтра, понял?» «Опасность? Какая опасность?» Я ничего не понял, но кивнул головой, показывая, что не буду ничему удивляться. Пандора ободряюще сжала мое плечо, вернулась к кровати и, взяв мою мать за руку, обратилась к слугам. Фрау Бен счастлива, что все ее дети наконец собрались вместе. Но даже такое короткое посещение отняло у нее много сил. Теперь мы должны дать ей отдохнуть. Прежде чем слуги продефилировали к выходу, Пандора громко обратилась к моему отчиму. «Гер Бен, ваша жена также хотела бы, чтобы вы распорядились подготовить экипаж к завтрашнему утру. И тогда мы с детьми сможем прогуляться по Вене перед возвращением Лавкадио в школу». Сверкнув глазами, отчим остановился около меня на полпути от кровати к дверям. Похоже, он пребывал в неких сомнениях, но потом все-таки слегка кивнул ей. «С удовольствием», — сказал он, хотя удовольствия в его голосе уж точно не было. Он развернулся и покинул комнату. Утром, когда мы вышли из дома, шел снег, однако хмурое небо и ненастная погода ничуть не обескуражили Зою, возбужденную предстоящим таинственным приключением, и особенно компанией вновь обретенного брата, которого она могла поучать и запугивать. С трудом дождавшись, пока слуги закончили одевать ее, она сразу потащила меня к конюшням, где у нас, детей, как оказалось, имелся собственный транспорт, экипаж, запряженный четверкой лошадей. Его уже подготовили по распоряжению моего отчима, лошади били копытами, и кучер сидел в ожидании на высоких козлах. За стойлами располагались кабриолеты, рессорные двуколки и блестящий семейный автомобиль.